А еще, кажется, у меня начинался сенсорный голод. Здесь ничем не пахло, ничего, кроме меня же, не было слышно, я не могла почувствовать в полной мере ничего, кроме себя и своей шкуры. Я даже вкуса не чувствовала, хотя от души лизнула колонну. Только сейчас вдруг поняла, что не слышу собственного сердца, словно по ту сторону грани. Полежав немного и устав себя жалеть, я почти пришла в себя. Во всяком случае, я смогла начать думать. Мысли привели меня к краю веранды. Если не получается ни вперед, ни назад, то всегда есть вбок. За пределами каменной плитки копошилось острыми, как осколки бутылок, красными усиками ежиное море. Передергиваясь от иррационального, почти подсознательного отвращения, я вытянула руку и занесла ее над травой. В тот же миг я услышала голоса. У меня аж хвост встал, топорща уши в сторону посторонних звуков. Я поднялась и цепко огляделась. В самом центре красного поля суетилась группа из 10-20 непонятно откуда взявшихся людей. Все были одеты в облегающие костюмы металлического цвета, оставляющие впечатление военной формы. На всех лицах, словно они клоны, застыло одинаковое выражение страха, тревоги и мрачной решимости. Они собирали какой-то механизм. Я даже головой потрясла, выгоняя космооперные галлюцинации из нее. Здание с греческими колоннами не вязалось с вооруженным отрядом пришельцев, сооружающих уберпушку. Впрочем, голоса не исчезли, и я решила рискнуть и тоже пройтись по траве. Я почти сделала шаг в их сторону, как рядом раздался спокойный, меланхоличный голос. Они хотят уничтожить этот мир, не мешай им. Тем более, что это всего лишь воспоминание, того мира уже нет. Обернувшись, я увидела уже знакомое мне существо. В душе всколыхнулась паника, я отступила, инстинктивно закрывая руками грудь. «Я не отдам брата». Эйз живо услышал мое волнение и затрепетал, скручивая нутро болью и сгибая меня в клубок. «Не волнуйся», — голосом профессионального маньяка, по-доброму безразлично заверило меня существо, не двигаясь с места. «Я явился не за этим». Я едва распрямилась от боли, затравленно глядя на мужчину. Убегать не было сил и некуда в принципе. «Кто ты такой, и почему я должна тебе верить?» Мужчина качнул головой и повел плечами, мол, ну вот опять, а потом перевел взгляд на суетящихся людей. Эйс почти затих, и я смогла переползти к колонне, чтобы опереться на нее спиной, не сводя глаз с существа. Я уже поняла, что попало в чужие воспоминания, возможно даже принадлежащие этому существу из-за грани. «Попробую угадать», — предложило существо, отрешенно созерцая суетящихся. Я внимательно оглядела сидящего также возле колонны. В прошлый раз мне было не до разглядывания потусторонних мужиков. Ему можно было бы дать лет 40, но короткий ежик волос давно посидел и стал серым, словно присыпанный мукой, а на веках, словно в глазницах черепа, залегли глубокие черные тени, губы были тонкой бесцветной нитью, на лице отпечаталось выражение глубокой усталости и печали, черты были заострены худобой, да и тело больше напоминало изможденный скелет, поза была расслабленной, почти бессильной, хотя я помнила, что в этом теле прячется непоколебимая в буквальном смысле сила. В отличие от меня, у существа было темное облегающее тонкое тело платье с глубоким вырезом и длинным подолом. У пола ткань начинала зловеще клубиться черным туманом. Оно было словно частью этого существа, отделяясь от тела лишь цветом. Но никакого интереса это не принесло. Здесь это нормально. Я ведь тоже почти голая, прикрытая только мягкой шкурой. Мы ведь за гранью, с обнаженной сутью и душой. А в посмертии, как известно, две шарашки. Внизу и наверху. Только что-то я не вижу у него белых крыльев и колечко над головой. Он ведь не демон, слегка участливо, но все так же безразлично подсказало существо, глядя на меня серыми уставшими глазами. И что, заберешь меня в ад за грехи? И хотя мне стало страшно до одури, я постаралась не коснуться и со своей тревогой. Мне понадобятся силы, а его бунты очень выматывают. Незаметно я начала подбираться, чтобы дать отсюда деру, и плевать, что бежать некуда. Если я сюда как-то попала, то так же и вылезу, хоть жопой наперед. В какой-то момент мне вдруг показалось, что демон близок к тому, чтобы засмеяться, насколько вообще можно расшифровать его каменную морду, но он только вздохнул и отвернулся к суетящимся людям. «Я порой забываю, что ты еще очень маленькая и многого не знаешь», признался он устало. «На секунду я даже забыла, как бояться», хватая ртом воздух. «Маленькая, мне уже 40, черт возьми, я не в бирюльке играюсь, знаете ли, но возмущение было стухло, вернув осторожность на грани страха. Наверняка я этому существу как хомячок человеку, милое краткоживущее, которое даже укусить нормально не сможет. «Нет никакого рая или ада», — произнес демон устало, словно объясняя маленькому ребенку простую истину. «Разве ты не видела сама?» Я неопределенно повела плечами. «Мало ли, может, я в чистилище каком-нибудь потерялась и до страшного суда не дошла. Я ведь только тот экран-то и видела. Мне откуда знать? Теория, конечно, слабая, но имеет же шанс на жизнь». Демон опять устало вздохнул и медленно качнул головой в сторону людей из воспоминания. «Когда-то это был жесточайший из миров. Война в этом мире длилась почти 1000 лет. Все воевали со всеми, и не было конца смерти и страданиям. Живущие здесь не видели другого, и для них не было иной радости, чем бросаться на врагов. Не было друзей, не было семей, были лишь воины и их вечная борьба. Он поднялся, и мне пришлось тоже вскочить». Демон говорил хрипло, но певуче и размеренно, чем завораживал. Даже когда он прервался на секунду, я, как приклеенная, пошла за ним следом к людям, забыв бояться. Острая трава, несмотря на мои опасения, не принесла иных ощущений, чем пол. Сделав пару неуверенных шагов, я безбоязненно поспешила за существом, словно бычок на веревочке. «Для тебя такая жизнь была бы адом», — говорил он мне терпеливо, «а следующих этим законом ты бы называла демонами. Те люди», — мужчина махнул рукой на суетящихся вокруг механизма пришельцев, устали от вечной войны. Они создали оружие в надежде остановить бесконечную бойню и уничтожили всех и вся, что могло умереть. Этот мир умер. Когда мы подошли, люди уже закончили сборку. Они сновали вокруг и сквозь нас, словно призраками были мы, а не они. Существо шло беспрепятственно, так угадывая момент, чтобы не стоять ни у кого на пути, но и не останавливаться. Просто шел, а люди его не задевали. Меня же сбили пару раз. Человек каждый раз рассыпался на светящуюся пыльцу и собирался заново и шел, как ни в чем не бывало. Столкновения не принесли мне никаких ощущений. Как и все здесь, мы встали возле механизма. Существо скорбно нависло над небольшим экраном для ввода команд. Я, как неуклюжий домовой эльф, пристроилась рядом с интересом, наблюдая за происходящим. Я уже успела забыть, в каких ужасах купалась не так давно. Усталое мое сознание сосредоточилось на судьбе неизвестного мира со всем возможным для меня старанием, отсекая боль и горе настоящих событий. Возле монитора опустился на колени мужчина, на его плечи возложили плечи четверо других, сколько смогли. За плечи вторых схватились третьи, встав тенями за, возможно, он был командиром. Они выстроились причудливыми крыльями позади, цепляясь друг за друга в страхе смерти. Существо оказалось совсем рядом с командиром, печально склонившись над ним серой тенью и наблюдая, как тот оборачивается на свои крылья, твердо кивает им всем и вводит длинный код. Демон походил на размытую тень бога, на печального творца, который созерцает крах своей лучшей работы. Мне показалось, я лишняя здесь, слишком живая, слишком яркая и четкая, слишком жизнерадостная. Даже в своем подавленном состоянии я не дотягивала и до тени той печали, что царила здесь. Было необъяснимо страшно, эта картина оставила неизгладимое впечатление. Эйс почему-то сидел тихо. Командир нажал пуск, но ничего не произошло. Не грянул большой взрыв, не разлетелось ядовитое облако. Просто все замерло, даже трава перестала копошиться. Что-то треснуло, и без того тихий мир погас навсегда. Мне казалось, что я не понимаю и сотой доли творящегося тут ужаса. Бывший некогда жесточайшим, этот мир переродится. Голос существа в мертвой тишине не напугал, наоборот, даже успокоил. Вскоре здесь появится новая жизнь, прекрасная и нежная. Из ада мир станет раем, светлой колыбелью, где самые высокие и достойные души, ангелы, по-твоему, будут воспитывать новое поколение душ. Он опустился и провел рукой по красной траве. Та легко раскрошилась, как будто состояла из песка. Демон набрал пригоршню багровой мертвой пыли и показал мне. Таков жизненный цикл миров во Вселенной: из колыбели в адское пекло, из пожара в мертвую пустыню, из пустыни в райский сад. Он наклонил ладонь, чтобы песок ссыпался на землю, разлетаясь на ветру. Я завороженно наблюдала за полетом частиц. Все вокруг, что было живым, медленно осыпалось в крошечные багровые пылинки. Мертвый мир пугал меня до дрожи. Ежики перестали шевелиться и медленно осыпались, как песчаные куличики на солнце. На лица уже мертвых людей я старалась даже не глядеть. Они тоже опадали багровыми кучами пыли, сохраняя куски самих себя. Удивительно, но стоящее передо мной существо не вызывало у меня и толики страха. Меня волновал только один вопрос. Кто он такой, чтобы знать подобное? Ты бог, мужчина, а мужчина ли? Покачал головой. Если раньше его лицо с натяжкой можно было назвать одухотворенным или вдохновенным, то теперь на место вернулась печаль. Я не тот, кто создал все это, и не знаю, кто это мог быть. Я никого и ничего не нашел, и не сказать, что плохо искал. Мне стало жутко от той извиняющейся улыбки, что появилась у существа. Я сделала шаг назад. Я не трус, но, блять, я очень-очень вляпалась, и сейчас коленки у меня слегка дрожат. Так, КХМ, я запнулась, отводя глаза, судорожно пытаясь нащупать другую тему для разговора. Опустим вопрос, кто ты такой, что тебе надо от меня? Демон словно проснулся, извиняющаяся улыбка стекла с его лица. В серых провалах появилось осмысленное, но все тоже безразличное и уставшее выражение. Он смерил меня подозрительно долгим взглядом и протянул руку. «Я хочу попросить тебя кое о чем». Я сглотнула. Соблазн валить отсюда не оглядываясь был невероятно велик, но с другой стороны, почему бы не выслушать его просьбу? Эйз зашевелился, словно протестуя. Я согласно огладила грудь, где под ребрами был заточен брат. Душа затихла. Я понимаю, что это глупость. Но за весь разговор у него не появилось ни одной настоящей эмоции ни на лице, ни в глазах. Так что если это существо, успевшее настолько устать от жизни, о чем-то просит, даже не приказывает, это стоит хотя бы выслушать. Тем более все может быть как в том анекдоте. Ну, шапка, выбирай, дружественное слияние или недружественное поглощение. Если это ни к чему не обязывающая реклама, осторожно протянула я, памятуя, что по легендам демоны страстно любят чужие души, и хотя я сама не лучше, опыта у древней твари будет в миллиарды раз больше. Ты всегда можешь отказаться и уйти, безразлично отверг подозрения демон. Мне нужно абсолютно добровольное согласие. О, тогда ладно, я даже задышала слегка оптимистичнее. Существо безучастно махнуло рукой, призывая пройти назад к храму. Я покладисто, но слегка кося глазами на идущего рядом демона, последовала к веранде. Трава под ногами крошилась в багровую пыль, оседающую на ступнях и пальцах. Ступив на плитки, мои ноги были вновь чисты. Секундное удивление прошло, едва я заметила оценивающий взгляд демона. От ощущения чужого взгляда у меня встали на затылке волосы. Хвосты и не думали опускать шерсть с тех пор, как я попала под прицел серых лазеров. В молчании мы быстро дошли до конца веранды и завернули за угол. Я устало провела по лицу. Черт, этот ублюдок со мной играл, ожидая, пока я не перебешусь и не выдохнусь. Наверняка, это выглядело жалко и смешно. Лицо залил румянец, вызвавший у демона еще один оценивающий взгляд. От подобного я вновь побледнела и замоталась плотнее в шкуру. Он явно примиряется, с чего удобнее начинать меня есть. Мужчина, будто прочитав мои мысли, а бог его знает, может и действительно прочитав, невозмутимо отвел взгляд, безучастно созерцая заплывающий багряной пылью мир за пределами веранды. Я старалась не смотреть туда, вспоминая замершие лица людей на той поляне. Это было ужасно. Существо привело меня к огромным дверям. Напротив, за пределами широких ступеней, прямо посреди багрового поля, раскинулась круглая площадь. В центре находилась статуя жуткой страхолюдины. При большой фантазии это существо напоминало шестилапого бизона из Аватара, но имело крутые бараньи рога, множество огромных глаз и ртов по всему телу. Оно стояло на плоском хвосте, простирая огромные лапы высоко в небо. Глаза, те которые находились на естественном для них месте, на морде, сверлили взглядом нас, стоящих у дверей храма. Ёжась от присутствия подобной махины, я бросила взгляд на плиты вокруг статуи. Словно чудовище было мало, камни были изрисованы средневековыми картинами кровавых зверств, со всей выдумкой, старанием и подробностями, доступными неизвестными умельцам. Кроме людей в месиве я заметила лопоухих эльфов, множество толстых бородачей, это гномы, типа, и звероподобных людей разных видов. Все вместе это выглядело, будто чудовище сжигает добрый люд. В общем, колоритная картина произвела такое же неизгладимое впечатление, что и умирающий мир. Кое-что стало ясно сразу, это воспоминание о существе, и я не хочу знать подробности. Существо без труда распахнуло две тяжелые створки. Мы ступили в уже знакомую темноту. Всюду, сверху, снизу, с боков, слышалось сдержанное рычание голодной тьмы. Я озадаченно оглянулась, но дверей уже не было. Лучи прожекторов услужливо освещали нам дорогу до большого экрана. Что-то я не догнала, что только что произошло. Если это то самое место, то что снаружи? Я уже даже собралась силами и настроилась борзеть, но демон жестом попросил потерпеть. И хотя движение вышло весьма раздраженным, на его лице не появилось ни отблеска злости. Контраст в очередной раз нагнал жути. Мы подошли к тому месту, где впервые встретились. Мужчина коснулся экрана кончиками пальцев, оживляя поверхность. «Это мой зал перерождений, кошка. Яес». Я подавилась именем как тогда. Оно словно застряло в горле, мешая мне говорить. «Опять? Да что ж такое? Это закон этого места, девочка. Здесь ты обязана быть лишь собой, предстать без масок и лишней шелухи, чтобы отправиться в новую жизнь. Но это и есть мое имя», — с нажимом сказала я, забываясь. «Александрой тебя звали в прошлой жизни, в этой, ты кошка». Я нахмурилась, не собираясь мириться с таким положением дел. Душа внутри, чувствуя мое негодование, начала расправлять крылья, и мне пришлось успокоиться. Чтобы отвлечься, я задала вопрос: «А как зовут тебя?» «В этой жизни у меня нет имени. Я умер быстрее, чем мне успели его дать, и это не страшно. У многих нет имен». Я озадаченно припухла. «Сегодня? Сегодня ли? Я так устала, что уже не в состоянии даже нормально думать». Потирая лицо, хотя все равно мало что чувствуя, я задала другой вопрос. «Надеюсь, лимита по их задаванию у меня нет». «Ты так и не ответил, кто ты такой и что тебе от меня надо». «То, что ангелов и демонов не существует, я поняла. С чего ты решила, что их не существует?» — склонил к плечу голову этот демон. «Можно попрямее?» — шипя сквозь зубы, потребовала я. «Хватит уже увиливать». Демон пожал плечами и коснулся экрана. Он, в отличие от меня, не тыкался как слепой котенок. Ему было достаточно лишь повести пальцами, и поверхность покладисто начала показ. Показ меня. Ошеломительнее умирающего мира и многолапого зверя было лишь видеть свое прошлое тело со стороны. Себя в прошлой жизни. Девушка, которую я уже мало ассоциировала с собой, прыгала по лужам, пытаясь добраться до кулька с котятами. От стыда за ее мою неуклюжесть хотелось провалиться под землю. Кто так прыгает вообще? Неудивительно, что я грохнулась. И куда я вообще смотрела? Вон же и ленты, и знаки о том, что ведется ремонт водопровода. Между тем девушка допрыгалась и ушла под воду. Я поежилась, вспоминая тот ужас. И все-таки, что конкретно мы смотрим? Пока мне все тут известно. Я многозначительно скосила глаза на демона. Тот невозмутимо двинул пальцами еще раз, и фокус приблизился к котенку. Рыжий чумазый дрожащий комок выбрался из тряпок, подполз к луже и булькнул туда же. Я прижала ладонь к губам. Видеть смерть того, за кого я случайно отдала жизнь, было почти шокирующе, хотя я и догадывалась, что вряд ли те котята дожили бы до утра. Дальше на экране возникла я, стоящая тут и выбирающая дальнейшую жизнь. За экраном, как за двухсторонним зеркалом, стояло уже знакомое мне существо, отстраненно наблюдая процесс. Я показалась себе такой мелкой, наивной и глупенькой, что без слез не взглянешь. Щеки залил румянец, приковавший еще один оценивающий взгляд демона по эту сторону экрана. Поежившись, я вернулась к просмотру. Тем более на меня уже набросились темные псы. Что было интереснее, на лице наблюдающего за той девчонкой существа отразилось почти удивление, когда замигало предупреждение на экране. Он пересек экран, автоматически кладя руку на раздражающую табличку, и подошел ближе. Это его глаза я смутно помнила, прежде чем меня поглотила тьма. После того, как от меня осталось пустое место, демон повернулся к экрану и быстро исправил что-то в настройках, а потом уселся и начал колупаться в моей жизни и сталкерить. Я аж подавилась воздухом, хотя перестала от волнения дышать. «Как это вообще называется? Ты давала мне много прозвищ. Надо заметить, довольно лестных», — существо обозначило улыбку. «Чаще всего ты называла меня боженькой», — безразлично добавил демон. «Иногда ребятами сверху. Я наблюдал за тобой. Ты редко просила и часто благодарила. Хорошие свойства. Ты же сказал, что не бог», — вырвалось у меня наконец. «Как ты мог? Богатый жизненный опыт», — хмыкнул демон. «Порой ты очень проницательна, а иногда ведешь себя как непослушный маленький ребенок, до которого родители могут достучаться только подзатыльниками. А ты эти самые подзатыльники и раздавал?» Я сжала кулаки. «Пусть мне с ним не тягаться, для успокоения души разок, да вмажу. Нет, это лишь твоя вина и проблема. Я помог тебе лишь однажды, дав возможность прожить в новом мире дольше пары дней. Все остальное ты делала сама, я лишь наблюдал. Обнадеживает, я действительно выдохнула с облегчением, но быстро собралась. Но не объясняет, кто ты такой, и почему за мной следил. Демон несколько раз моргнул, словно переоценивая мою мозговую активность и понижая планку до уровня таракашки, раз уж уровень хомячка я не потянула. Все это было сделано без малейшего неудовольствия или разочарования. Существо быстро показало тот отрывок, где котенок шлепается в воду. Ну и, мне персонально увеличили глазки шматка плоти, когда он падал в воду. Моя челюсть в прямом смысле отвисла на секунду. Я быстро ее прикрыла и вытаращилась на демона. Да брешет он, зачем ему рождаться домашним котом? Это возвращает нас к вопросу, кто ты такой, напомнила я с многозначительной улыбкой, как бы говорящий, что пора бы уже выложить информацию, а то я уже задолбалась танцевать вокруг да около. Демон изобразил свою маньячную улыбку. Я даже почти не передернулась. Когда мне было столько же, сколько и тебе, я был уверен, что я избранный, начал рассказывать он, месье, посвященный, сверхсущество, если угодно. Лишь долгие годы и многие жизни спустя я понял то, что ты уловила в считанные дни. Мы с тобой, бракованные. Я взглянула на существо, словно в первый раз его увидела. Это безразличная древняя тварь, такой же как я, сколько жизней ты прожил. Вырвалось у меня сочувствующе. Маленьким девочкам не следует о таком думать, улыбнулся доброжелательно демон. А я смысл жизни нашел, я оживилась. Что там в конце? Существо склонило голову к плечу и весьма заинтересованно спросило. Кошка, тебе не кажется, что если бы я мог уйти, меня бы тут не было? Я скромно заткнулась. Вся моя спесь и недовольство ушли, как не бывало. И долго ты так? Уже робко поинтересовалась я. Я перепробовал все известные способы повредить душу и придумал пару десятков новых, но потом это тоже надоело, доступно описал свое состояние демон. Для меня нет ни смерти, ни пути дальше, ни тех, кто мог бы это исправить. Уже долгое время я рождаюсь в случайных мирах и телах. Раньше это имело свое очарование, но уже давно мне все равно. Единственное, что хоть как-то оживляет меня, это боль и инстинкты новых тел. Я потерла лицо и повесила уши. Все очень-очень плохо, раз уж даже умирать неинтересно. И чем я могу помочь? Устало поинтересовалась я, сильно подозревая, что услышу сейчас что-то из разряда «убей меня». Симбиотическая связь. Че? Демон устало вздохнул, но как мне кажется, он готов объяснить мне все хоть сотню раз, лишь бы оставался призрачный шанс, что я соглашусь. Если по-простому, то я хотел предложить сделку. Душу мою хочешь? Я сразу же набычилась, топорща уши на манер рогов и меча хвостами. Жалость моя быстро выветрилась. Чем ты слушала? Совершенно спокойно, что никак не соответствовало постановке фразы, поинтересовался демон. Мне нужны эмоции. Насовсем? Мне какой резон? Ты ведь полюбила человеческое обличие? Он вдруг дотянулся и положил ладонь мне на диафрагму, где от моего волнения дергалась душа. Чтобы его поддерживать, тебе нужна человеческая душа. Скоро ты лишишься той, что есть сейчас, и если не хочешь больше причинять боль другим людям, то я отдам свою. Моих сил хватит на сотню человеческих жизней и еще останется. Я слегка прихуела от щедрости предложения. Сразу видно, как сильно его прижало, раз он готов наизнанку в буквальном смысле вывернуться, лишь бы опять почувствовать что-нибудь. Эйс внутри затрепетал, но сразу стало ясно, не от боли. Наоборот, он словно перестал мучиться, вздохнул свободно, упал на бочок и крепко уснул. Уже заодно это я была готова рассмотреть сомнительное предложение сатаны, где подвох, но я не была готова отдаться демону за просто так. Я хочу настоящее чувство, не суррогат, который дают ментальные науки. Я хочу чувствовать. Это возможно лишь при тесной связи душ. Вот, вот это, подвох, подвохище, наибка, стопроцентная. Только где именно? Я в магии не бум-бум, но любые дела с душой настораживают, дальше некуда. В конце концов, душа у меня одна, любимая и драгоценная. Как это? Если переводить ситуацию в знакомые тебе аналогии, то мы будем соседями по комнате. Делить будем все, от туалета и одноместной кровати до друзей и любовников. Я отшатнулась от мужика как от прокаженного. Да ну нафиг такую связь. Мое личное пространство занято мною лично, и я не согласна делить с бухты-барахты свою душу с древним монстром, тем более все оставшуюся бесконечную жизнь. Я еще не настолько отчаялась. Стоило мне отпрыгнуть, разрывая контракт, как брат внутри содрогнулся, словно заходясь беззвучным криком. Не то от неожиданности, не то от страха, но скрутило меня так, что я рухнула на колени и свернулась клубком. «Прости, прости, прости, я не специально, прости, прости, прости». Мне на живот снова легла чужая рука, снимая боль, но на этот раз Эйс не расслабился, свернувшись тугим клубком и ожидая подлянки. Я растянулась, тяжело дыша от пережитой вспышки боли, и заглянула в серые без выражения глаза. Вдруг стало понятно, что если я скажу «нет» или пусть даже соглашусь, ему будет все равно. Он видел такое дерьмо, что я и мои невзгоды такие невероятно мелкие, и переживать по этому поводу просто глупо. Сделка – это не попытка насолить, что я влезла куда не надо, или что-то еще. Это жест отчаяния, уже безразличный и без надежды на согласие. А распиши-ка мне все плюсы соглашения. Устало усмехнулась я, возвращая себе самообладание. А то пока только негатив видно. Я древнее могущественное существо, обитавшее в сотнях миров, прожившие тысячи жизней, и ты получишь все мои знания и опыт. Разве этого тебе недостаточно? С неизменной доброй улыбкой предложил демон. Все это бесконечно круто, но я до сих пор не верю, что мне везет. Неужели не нашлось других кандидатур? Ты одна из них, так почему не ты, а почему я одна из них? Я не буду заключать подозрительные контракты, пока у меня есть хоть тень сомнений. Демон долго молчал. Мы устроились прямо в свете прожекторов перед экраном. Я больше не пыталась встать, с наглостью забравшись и улегшись спиной на его согнутую ногу. Он, чтобы дотянуться до моего живота, был вынужден тоже сесть. Чтобы избежать неожиданности и не пугать больше брата, я положила поверх чужой узловатой кисти свои руки. Почему-то казалось, что я тут ластюсь к каменной статуе Будды. «Ты примерно осознаешь и понимаешь, что я чувствую», — наконец он ответил, обращая на меня свой холодный взгляд. «И ты боишься стать однажды такой. Ты умная маленькая девочка. Я надеюсь, что когда ты подрастешь, ты найдешь способ или убить меня, или провести дальше, куда-нибудь». Я проглотила маленькую девочку, кое отдавала педофилии, и покачала головой, совсем уже бессовестно растягиваясь на чужой ноге. Сомнительно. Все очень сомнительно. Соседи по комнате. Но с другой стороны, если он не обманывает, я не лгу тебе, не вижу в этом смысла. Окей. Я на секунду задумалась, что он читает мои гребанные мысли. Кошка, я хочу заключить сделку, а не отвадить тебя навсегда. Кукольно, явно фальшиво хмурясь, возразил демон. У меня просто богатый опыт чтения лиц. Глаза мои чуть не закатились в другую сторону. Точно-точно, это же древнее зло, желающее стать моим добрым соседом. Подводя итоги наших переговоров, ты согласен корчиться от боли ради возможности чувствовать мои сомнительного качества эмоций? Заметь, я, хоть и оптимистка, радуюсь не всегда. Я уже давно не делю эмоции на хорошие и плохие. Пока я чувствую хоть что-то, это хорошо, сказал он с безжизненной пустыней в глазах. Я передернулась, но смягчилась. В конце концов, мы одной духовной крови. Конечно, это не определяет добрые отношения и отсутствие подвохов, но, как мне кажется, все же делают некие скидки. Но если по-честному, то мне страшно. Мне по-настоящему страшно, что однажды я буду смотреть так же. Нет у меня страха больше, чем потерять радость к жизни. И сейчас передо мной сидит наглядное пособие, что это возможно, и молит о помощи. Если ему станет легче, то я даже соседа готова терпеть. Чтобы точно-точно убедиться, я провела ладонью по худой скуле, пытаясь нащупать новоприобретенной эмпатией хоть что-нибудь. Глухо. В то время как брат под рукой трепетал и бился, как ненормальный, от отчаяния и боли. Как заключить сделку? Руку, там, пожать или? Демон улыбнулся. Под рукой не было ничего, только прошла какая-то ужасающая подергивающая волна, словно мушка попала в паутину и послала тревожный сигнал пауку. Оп, подвох. Я судорожно задумалась, где я пропустила ловушку. Почти наткнулась, почти заключила сделку. Вдруг меня осенило, и я торжествующе оскалилась. Демон не выглядел особо раздосадованным, даже скорее согласным, одобряющим, но ему все равно, уж простите за каламбур. Но, твою мать, чуть не поймал. Срок, выдохнула я сдавленно, распластавшись на его ноге. Надо указать срок годности нашей сделки. Давай для начала пару лет попробуем. До конца жизни этого физического тела, предложил демон, словно не поняв, что я имела в виду куда более короткий срок, и протянул руку. Я устало улыбнулась, откидывая голову. Брат затих и больше не тревожил, и не тревожился сам. Если он поможет нам с Эйсом, то да, можно принять пару лет за до конца жизни. До конца жизни этого физического тела, подтвердила я с улыбкой, сильно подозревая, что только что подписалась на целую серию незабываемого неприятного опыта. Демон крепко схватил мою кисть. Прикосновение отозвалось яркой вспышкой ощущений, пронзив меня до звезд перед глазами. Глава 86. Дела у меня. Я открыла глаза, ловя взглядом серые глаза Ло, облегченно улыбаясь и пытаясь продышаться, как будто ныряла на глубину и только что поднялась на поверхность. Откидываясь на подушки, я поймала себя на том, что тело тяжелое, но такое удивительно живое. Все вокруг яркое, реальное, четкое, настоящее. Простыни липли к телу, дыхание Ло мешалось с моим, руки дрожали, хвосты прижало чем-то тяжелым, внутри что-то откровенно текло, а перспективы на будущее оставляли желать лучшего. Но чужая душа внутри больше не беспокоила. Получилось. Из горла вырвался хриплый смешок, затем другой и третий, а потом это перешло в счастливый смех. Ло напрягся, аккуратно отстраняясь. Я ему улыбнулась. Рука сама легла ему на грудь, ладонью скользнула по шее, наводя сон. «Спи, Трафальгар де Ватерло», — шепнул моими губами демон. Я поймала отяжелевшее тело и бережно положила на подушку. В глазах пирата скользнуло удивление, придавленное тяжелеющими веками. «Саша, я...» Как разгневанный зверь под транквилизаторами зашипел Ло. «Откуда ты и?» Ничего больше сказать он не успел, упав в сон как в яму. «Мне жаль, мне, правда, очень жаль, что все так вышло. Но, Ватерло, серьезно, спящее тело, хмурящееся даже во сне, вызывало смешанные чувства и четкое понимание, что ни на какие отношения после моего поступка мне надеяться не стоит. А ведь хотелось, даже иногда мечталось, что вот найду способ стать человеком, заявлюсь к нему и будет у нас мир, любовь и жвачка. Но ни жвачки, ни мира, ни любви тут, видимо, не водится. Или водится, но не со мной и не для меня. Я встала с постели и поморщилась, ощущая себя просто ужасно. Все тело болело, словно я занималась тяжелыми тренировками месяц без перерывов, а не разок переспала с одним мужиком. В завершение фееричности картины под бедру кое-что потекло. А нет, пора мне. Душ мое убитое настроение не исправил, только добавил сомнений и страхов, но отступать было уже поздно, я уже скосичила. «Ха-ха, мне так демон сказал. Он сказал, что позаботится, чтобы все вышло». Когда я вышла из капитанской ванной, Ло все еще беспросветно дрых, как бревно на кровати. Это вселило призрачную надежду, что он не проснется еще пару дней. Надо убираться, потому что, когда он проснется, он будет рвать и метать. Я застегнула на поясе свой ошейник, и еще раз посмотрела на Ватерло, прокалывая в ушах дырки стыренными золотыми колечками, я направилась прочь. По дороге никто не попался, что я сочла хорошим знаком. Мне не улыбалось разбираться еще и с командой. Я же вражески непонятно кто, мне без сопровождения нельзя. Но прежде чем уйти, мне надо было оставить брату послание и рассказать Джимбию, что я все исправлю. Во мне поселилась мрачная решимость идти до конца. Эйс будет жить, я отдам его душу. В операционной, откуда брата пока не забрали, был только дежурный. Я аккуратно навела некрепкий сон и, дождавшись, когда он уронит голову, села рядом с кроватью брата. Луффи все так же лежал пластом, забинтованный как мумия и подключенный к аппаратам. Боже, как же ему досталось. Нельзя перечислить всего, что он для нас сделал. Он невероятен, и я так хочу сказать ему все сама, но, боюсь, Трафальгар будет в бешенстве, когда проснется, а мне нельзя теперь рисковать, не в моем положении. Я взяла брата за руку. Ло говорил своим, что он в коме, что он не захочет проснуться, но это ведь не так. Осталось совсем немного, чтобы преодолеть все это, надо только проснуться. Дежурный всхрапнул, просыпаясь. Черт, рисковать во второй раз я не решилась, оставив Луффи, крепко сжав и поцеловав ему руку на прощание. «Еще увидимся, я ведь обещала». Покинув помещение так же тихо, как вошла, я направилась вон. Темные коридоры подлодки выглядели угнетающе и недоброжелательно, как будто они выражали мне свое молчаливое неодобрение. Да блин, это уже паранойя. Я выскочила на палубу и замерла под перекрестным огнем взглядов. Мое появление вызвало нешуточный ажиотаж среди пиратов сердца. Неужели они знают, что я с их любимым капитаном сделала? Когда успели, все замерли. Я прижалась к стене, хмуро глядя на зрителей. Мужики смотрели очень заинтересованно. Что, не так? Подул ветерок, чувствительно проходясь по голой коже груди. А, точно, одежда. Я забыл одежду. Эта мысль не принесла должного смущения. 15 лет без одежды ходила, и ничего. Да мой язык такое пробовал, что ни одному человеку не снилось. Но грудь ладонями я все же прикрыла. Вторую интимную зону прикрывала сумка, честь и хвала ей за это. Как бы свалить отсюда? А господи, что там? Внезапно воскликнула я, показывая на море. Там как раз мелькнул мясной король. Не двинулся никто, прикипев взглядами к вновь обнажившейся груди. Только Би помотнул головой и уставился в бинокль. Остальные тоже, наверное, очень хотели бинокль, но не для морского чудища уж точно. Саша-сан, мне на голову вдруг приземлилось тяжелое кимоно джимбея, подгребая под собой. Пока я выпутывалась, подлодку вдруг качнуло не то от взрыва, не то от удара. Едва удержавшись на ногах, я высунула нос из ткани и огляделась. Что произошло? Воля наблюдения быстро рассказала, что в подлодке теперь солидная дыра, а Трафальгар проснулся, злой как черт идет сюда. Но самое страшное, очнулся Луффи. «Ты ведь хотела, чтобы он проснулся?» – безразлично возразил демон. Я посмотрела на корчащегося в агонии брата. «Это я сделала». За ним уже бегали пираты сердца, пытаясь обездвижить. На глаза навернулись слезы. Таким Лулу я еще никогда не видела и очень надеялась не увидеть. «Луффи! Луффи, стой!» Я присоединилась к ловле брата, натянув гигантское кимоно рыба-человека. Брат не слышал и не давался. Даже коснуться не давал, требуя позвать Эйса. Обливаясь слезами, я бессмысленно за ним бегала, пытаясь поймать. В суете я вдруг вспомнила, что это моя вина, из-за меня Эйс умер. И теперь именно я виновата в том, что Луффи так больно и плохо. Как я вообще смогу ему в глаза смотреть, после того, как украла душу нашего брата? Я остановилась, наблюдая, как Луффи убегает в лес, круша все на своем пути. За ним направился Джимбей. Он тут единственный был другом Эйса. Друзья ведь не крадут чужие души и не выворачивают их наизнанку. Вдруг тело само присело, уворачиваясь от хватки Ло. Ты уже отдала душу. Иди и успокой мальчишку. Если он начнет сомневаться, то уже не сможет идти как прежде без оглядки, буднично сообщил демон. Вот уж не думала, что у меня появится свой личный психиатр-шизофрения, который точно знает, что и куда сказать. Из полуприседа я стартанула в лес так, что только накидка хлопнула длинными полами. «Прости, Ло, мы еще встретимся», — обернулась я на бегу. «Это мои слова, Саша, я», — рявкнул Трафальгар, доставая меч и только добавляя мне скорости. «Мне не потребовалось много времени, чтобы найти Луффи». Он кричал и рыдал, круша вековые деревья и скалы. Он вспомнил, узнал, понял, что брат мертв, но не мог это принять, ведь Эйс обещал, что никогда не умрет. Я неуверенно вышла к нему и Джимбею. Пусть и случайность, но если бы не я, Эйс бы пошел дальше. Луффи вдруг прекратил рыдать. Сцепив зубы, обливаясь слезами, давясь всхлипами и криками, он уставился на меня. Я быстро поняла причину и выпалила. Эйс разрешил хоть обрыдаться, но всего один разок, и мы вдвоем уселись и разрыдались. Нас, кажется, обнимал Джимбей, мы цеплялись друг за друга, как утопающие. «Вы не одни», — твердил он. «Вспомните, что у вас еще остались друзья и семья. Вспомните о своих Накома». Душа в груди трепетала, как бабочка. Мне было абсолютно хуево, а демон как змея ворочался и наслаждался остротой моих эмоций. Мои же чувства отражались в его душе и возвращались, удваивая эффект. Даже Луффи смог успокоиться и вспомнить, что есть друзья, есть семья, есть в конце концов мечта. А я все никак не могла успокоиться, уже бессильно икая. Когда я смогла прийти в себя, оказалось, что мы с братом сидим у рыба-человека на закорках и медленно едем к подлодке назад. По ощущениям меня словно переехало поездом, а потом по мне покаталась еще пара грузовиков. «Я хочу увидеть друзей, Джимбей», — в мягкой ультимативной форме заявил Луффи, как только он умеет. «Мне нужно на Сабаде, мы договорились там встретиться, и я уже опоздал, но я уверен, что они меня ждут, я же их капитан». Кажется, к брату вернулось его обычное приподнятое настроение. Я устало протянула руку и уронила ему на макушку. Ему до сих пор было грустно, невероятно насколько глубоко больно, но Лулу держался на плаву ради друзей и меня. Сочувствие ко мне и понимание, что мне еще хуже, играли в его стойкости не последнюю роль. Мне не хуже, это Эйсу плохо, я его забрала. Если бы не ты, он бы уже родился в одном из тех миров, утешил меня демон. На самом деле он ни черта не сочувствовал. Это мои чувства опять отразились и вылились на меня же. Теперь у меня шизофрения зеркала с функцией суфлера и психолога. Ты не можешь, Луффи-кун, ты сильно ранен, и тебе необходимо лечиться и возвращать силы. Тебе тоже, Джимбей, я погладила и гиганта. Рыба-человек давно пиратствовал, часто терял друзей и был привычен к этой боли, в отличие от нас. Но загвоздка в том, что они с Эйсом были хорошими друзьями, а привыкнуть терять близких невозможно. Джимбей мог только быстрее это принять и помочь смириться нам. Однако, в его груди была такая же дыра, как у нас, которая зарастет еще не скоро, если зарастет вообще. Мы вышли на берег, но подлодки там не оказалось. Был мастер, тот мужик, делающий смоляные покрытия. Тот самый мужик, который был правой рукой короля пиратов, Рей Лиассен. Луффи на спине аж подпрыгнул. Я устало усмехнулась. В самом деле, могла бы и догадаться, что Лулу, попав на Сабади, просто не сможет пройти мимо такого искушения и завернет перекинуться словечком с великим пиратом на пенсии. Интересно, при каких обстоятельствах они встретились? Я тоже рад тебя видеть. Солнечно улыбнулся мастер. Что вы здесь делаете? Я как раз планировал вернуться на Сабади, используя вивер-карту. Вы не видели остальных? Нет, бодро отрапортовал мужик. И сомневаюсь, что они уже вернулись. Я оставил карту Сикки, тем самым получив возможность отправиться, куда захочу. А ты, темный король Рейли, напрягся рыбочеловек, узнавая могущественную личность. Я устало обняла друга, успокаивая. Мастер наверняка переживал за Луффи, а никак не хочет его прикончить. Против соискателей на титул короля пиратов он ничего не имеет. Нет нужды волноваться. Джимбей заметно расслабился под моими руками, и я соскользнула, шлепнулась на землю, выходя из-за спины великана. Заметив меня в нелепо огромной горе ткани, Рейли потемнел и заметно погрустнел. Я все-таки потеряла своего капитана. Руки автоматически легли на живот, где теплилось чужое трепетание. Не совсем потеряла. Луффи, это ведь твое? Рейли вдруг кинул в руки брату шляпу. Спасибо, я по ней так скучал. Мне теперь намного лучше. Ты не видел здесь группу пиратов? Вдруг поинтересовался Джимбей, оглядываясь. Я тоже оглянулась. Да чтоб тигр меня кинул после того, что я сделала. Что он для Луффи сделал? Да черта с два. Если ты о Трафальгаре Ло, то он уже уплыл. Да смешного невинно ответил Рейли, накидывая подсохшую рубашку. И просил передать, чтобы Луффи отдыхал и не перенапрягался еще пару недель. Похоже, он спас тебе жизнь, не так ли? Мы ненадолго замолчали. Молчали бы и дольше, но приехал обоз с едой для Луффи. Возглавляла его сама императрица, та самая девица-царица, что навела кипиш в тюрьме и так помогла Луффи. С появлением амазонок ненадолго образовался балаган. Рядовые расставляли телеги с едой, а начальство, оказывается, было знакомо с мастером раньше. Я приземлилась возле Джимбея, завернувшись в его накидку. Мне было очень плохо. Меня догнал отходняк после всего того дерьма, что недавно случилось. И, кажется, читать чужие эмоции оказалось очень выматывающим занятием. Друг понимающий позволил прижаться к боку и даже гладил макушку тяжелой рукой. Несмотря на гигантскую тарелку в несколько метров диаметром рядом, заполненную едой, есть не хотелось. Луффи тоже смотрел на мясо, как на врага народа, но ему удалось себя пересилить и запихнуть в себя кусок. Дальше дело пошло по накатанной с прежним удовольствием. В этом ему помогал Джимбей, но на него милость императрицы не распространялась, и каждый фрукт провожался взглядом злобной горгоны. На меня тоже смотрели как на врага всего человечества. Какая ирония, разве оно не так и есть? Но я ничего не брала, и прикопаться ко мне было трудно. Краем уха я слушала, как Рейли дошел до жизни такой, вплавь на своих двоих грести до Амазон Лили. И ведь додуматься надо, искать мужчину в стоге мужа-ненавистниц. Но все действительно вставало на места, если принять тот факт, что императрица умудрилась втрескаться по самые уши. Бедняжка, вот тут действительно никто не додумается искать, и ее чувства нам были очень кстати, как бы цинично это ни звучало. А теперь о деле. Луффи, окликнул брата Сильверс, ты хотел вернуться на Сабади. Я хочу увидеться с друзьями. С готовностью и почти обычным энтузиазмом подтвердил Луффи. Ты уверен, что хочешь именно этого? Ты помнишь, что случилось там? Луффи замер, переживая явно не самые лучшие свои воспоминания. Я протянула руку и крепко обхватила его сжавшийся кулак. Воспоминания затопили меня тревожной волной. Они нарвались на Кидзару, а потом их раскидал по свету Кума, как меня когда-то, один за другим, накома исчезали из виду, отдаваясь нечеловеческой тревогой и бессильным отчаянием, а потом выкинули и его. Луффи не знал, что было с остальными, а он приземлился тут. Мелькнул эпизод с купальнями, но быстро стерся под тяжестью известия о казни Эйса. За этим каскадом повалилось остальное, грозя истерикой и вторым срывом. Я усилием отогнала гнетущую скорбь, сомнение и отчаяние. Это высосало все силы, и я уперлась руками в траву, тяжело дыша. Рейли зря поднял этот вопрос именно сейчас, когда Луффи держался только благодаря друзьям. Только призрачная надежда, что все будет по-старому, стоит вернуться на Сабаде, его держала. Сильверс снес ее как нифиг делать. На Сабаде вы столкнулись с невероятной силой, которая оказалась вам не по плечу. Думаешь, сейчас ты сможешь ей противостоять? Добил мужик безжалостно. Луффи напрягся сильнее, отчетливо осознавая, что нет, не сможет. Я уже не могла держать ему подушечку, и брат сталкивался с бронепоездом безжалостной реальности. И почему мироздание поставило цель добить его именно сегодня? Но я, ты хочешь воссоединиться с друзьями, чтобы все повторилось вновь? Неумолимо продолжил Рейли. У меня есть предложение, и только тебе решать, пойдешь ли ты на это или нет. Луффи решительно сдвинул шляпу. Я во все глаза пялилась на еще 5 минут мальчишку, а потом усмехнулась, падая на траву и перекатываясь на спину. Лулу тоже вырос. Все. Я все пропустила, таскаясь за большим Эйсом. Мои котята выросли. Дети, которых я дала себе слово опекать, выросли. Братья повзрослели и способны позаботиться о себе сами. Луффи, я бы хотела отпроситься еще неопределенный срок. Нам с Эйсом есть чем заняться. Саша, меня не поняли абсолютно все, но оно и понятно. Я устало посмотрела на забинтованного в мумию Луффи. Что-то в нем определенно надломилось со смертью Эйса, а во мне в муках и корчах умерла последняя человечность. Иди сюда, кое-что покажу. Я села, протягивая руку. Саша, ты сошла с ума? Слегка хмурясь, но доверчиво наклоняясь ближе, поинтересовался брат. Я обняла его за шею, прижимаясь лбом ко лбу, чтобы смотреть глаза в глаза. Луффи смотрел с тревогой и разгорающимся азартом. Мне было жаль. Господи, как мне жаль, что все произошло именно так. Если бы я знала, ты должен пообещать мне, что заглянешь тихонечко и очень аккуратно. Понял, я покажу только тебе. Луффи нетерпеливо закивал, как болванчик, забыв про все тревоги. Мое настроение было просто и понятно для него. Я вдруг забыла грустить из-за чего-то и теперь хочу показать ему это что-то, чтобы он не грустил тоже. Ему и в голову не могло прийти, что я украла душу брата. Честно говоря, я не представляла, как это провернуть, но все заботы услужливо взял на себя демон. Мы пошли туда, где сидел теперь Эйс. Теперь не в клетке, а глубже и дальше. Свернулся за темной пеленой, как солнце в космосе, и безмятежно спал, ровно и безболезненно пульсируя. В моем внутреннем мире было темно и совершенно непонятно, всюду летали в невесомости всякие вещи, как в Алисе в стране чудес. Я из осторожности не давала их трогать, и не трогала сама. Нас провел демон, явно чувствовавший себя как дома. Проводил как суровый надзиратель от двери до двери. Луффи его не заметил, даже не почувствовал, постоянно отвлекаясь на летающие штуки. Мой сосед показался только мне и позволил гостю узнать, что это за маленькое солнышко внутри меня. Луффи вылетел как мячик, разрывая тактильный контакт, возбужденно вскакивая, сверкая глазами. Он явно не мог подобрать слов от радости, что брат, пусть так, но жив. То, что его душу я забрала, он не воспринял как преступление. Для него была лишь уверенность, что он сделал бы так же, отдал бы свою, если бы она мне вдруг понадобилась. Саша, это... Я прижала палец к губам, намекая на страшный секрет, и одним взглядом взмолилась не говорить. Мне жаль вне зависимости от того, как он это воспринял. Если же произнести вслух то, что я натворила, то, боюсь, я просто себя возненавижу. Мне уже никогда не избавиться от неприязни к собственной сути, но не надо ухудшать. Брат покладисто замолчал и быстро успокоился, сверкая, как начищенный белли, с новой силой. Его брат остался, и это было главное. Я возвращаюсь в Маринфорд. С огнем в глазах и голове возвестил брат. Я засмеялась, вновь падая на траву и широко улыбаясь. Лулу в своем репертуаре поражает окружающих своей нечеловеческой логикой. И хотя больше я себя любить не стала, с души груз все-таки свалился. Стало гораздо легче, зная, что от меня не отвернется хотя бы один брат. Саша-сан, что вы сделали? То самое, Джимби-сан, я вдруг разразилась громким, почти истеричным смехом, что может сделать только женщина. Эй, я повернула голову к настороженной императрице, найдется местечко на пару-тройку ближайших лет, ты помогла Луффикуну, и ты его сестра, тем более ты женщина и воительница, я не вижу причин отказывать тебе в гостеприимстве, можешь оставаться, сколько тебе угодно, в нашем дворце найдется для тебя место, благодарю, я поднялась, ну, Луффи, я обещала, так что жди, я однажды заявлюсь к тебе, Джимби, спасибо за все, ты невероятно помог, плащ я заберу, можно, хоть насовсем, важно кивнул Джимби, немного растерянный, что я так внезапно оживилась, и Луффи оживила, но очень от этого радостный, и трубка. Там вивер-карта. Рыбочеловек покопался в карманах кимоно и достал мою пузырьковую трубку. Я быстро проверила наличие слегка тлеющего клочка бумаги. Рейли-сан, ждите тоже. У меня на Сабаде тачка припаркована. Смотрите все, дождитесь. Попадайте в приключения очень аккуратно и осмотрительно. Я сделала особо строгий взгляд для Луффи. Ну, я пошла. Куда идти? Амазонки, все как одна, указали в сторону леса. Я пожала плечами, поправила огромную накидку и пошагала в деревню. Меня тоже ждали приключения. Брат собрался в Маринфорд опять, но я решила об этом даже не заикаться. Он ведь теперь большой мальчик, а у меня... Я сжала накидку на груди. Дела у меня, и большие проблемы. Эпилог. Котячий ребенок. Примечание к части. Предупреждение. Роды. На Амазон Лили стоял хай до небес. Кричали все, но по разным причинам. Кто-то таскал горячую воду, в душе не ебу зачем. Некоторым несведущим было просто интересно, чем меня заразил мужчина, и они громко просили хоть одним глазком дать посмотреть на операцию по удалению. Больше всего резонов орать было, конечно, у меня. Собственно, я в этом балагане занимала самую что ни на есть ключевую позицию и праздник был в мою честь. Я рожала. Между криками от болезненных спазмов я умудрялась вставлять маты проклятия. Доставалось от меня всем, неизвестному богу за то, что создал женщин такими. Ло, что повелся на мои чары, даром, что выбора у него особо не было, что вообще с членом родился, мерзавец проклятый, пират и душегуб. Мне самой, за необдуманные решения, неумение учитывать подобные мелочи, за отчаянную храбрость, амазонкам, за антисанитарию и излишний ажиотаж. Перепало даже брату за то, что отожрался на амазонских харчах. Мою панику усиливал долбанный демон. Твари было мало того, что я уже нереально боялась высирать арбуз, он меня подбадривал. В его понимании это значило орать вместе со мной и отчаянно пытаться отвлечь нас обоих. Потому что мне отчаянно хотелось отвлечься и поорать всласть. А я тоже был женщиной, правильно дыша за меня, доверительно сообщил демон. Да, и часто, недовольно рявкнула я сама себе, сминая чей-то щит. Меня тут подбадривала половина полка, так что новые конечности, пытающиеся меня поддержать, появлялись часто. Я цеплялась, но даже воля не всегда помогала сохранить целостность чужих лапок, если я хоть на минуту забывалась. После второго перелома мне стали подсовывать металл, который я без сожалений гнула как картон. Жаль, что тигриная сила не работала при рождении ребенка. Акушерничала и врачевала тут бабуля Ньен, крошечная, вездесущая, из того самого подвида бессмертных бабулек, которые в каждой бочке затычка. Энциклопедия и справочник по всем предметам в одном флаконе. У нее на подхвате была Сандерсоня. Императрица уже была в глубоком обмороке. Я все перепробовал. Рявкнул демон, зеркаля очередную волну усталой злости. Я бы не стал игнорировать такой невообразимый объем бесценного нового опыта, на очередном спазме прошипел он. И как успехи? Невероятно, саркастически воскликнул мой собеседник. В первой же реинкарнации я залетела и родила тройню, долбанную тройню. А ведь я в то время еще выбирала и привередничала. Это надолго меня отвадило от женщин в частности и от способных рожать существ вообще. Зачем же ты сразу на такой экстрим согласился? Сжимая зубы тужась, подумала я в ответ. Демон безумно, очень в тему засмеялся, но мы подавились стоном. Да ничего я не выбирал, выдохнул он. Ты что, видела графу «Дети в меню»? Я с ужасом поняла, что нет, не видела. От ужаса накативших перспектив я опять заорала. Племя Куджа, кажется, меня уже похоронило. По глазам видно, да что они в самом деле, как будто родов не видели, тем более в таких адских условиях. Детей Бог дает, не слышала, что ли? Не в меру злобно и ехидно оскалился моими губами мерзавец. Ты вполне можешь не ограничиться одним. что я говорил об утешении демонов. Это просто издевательство чистой воды. Я закрыла глаза, считая звездочки и пытаясь сосредоточиться исключительно на процессе. Пот с меня лился градом, болело все тело, ног я уже не чувствовала. Что там бабушка Горошенко делала, я не ебу, но помощи от нее, кажется, не было вообще никакой. Ужасно хотелось шмякнуться в обморок, но меня заранее предупредили, что так делать нельзя, так что я героически держалась. Как вишенка на торте, к панике добавилась еще одна цистерна страха и отчаяния. Один ребенок, один и точка. Я согласна только на Иса и только в виде огромнейшего исключения. Дети прекрасны только издалека и изредка. А если будет двойня, тройня, четверо? Я бросила взгляд на живот, словно из него чужой лес, а не ребенок ребенки. Я открыла рот, чтобы опять заорать. Да погромче, как можно громче. Расслабься. Оглушительно испуганно крикнул за меня демон. Одна у тебя душа там, одна. Я следил, действительно утихомирил меня древний монстр. Под конец он уже говорил спокойно, отражая процесс моего успокоения. Я выдохнула, совсем расслабляясь и пережидая судороги в тишине. Кажется, все вокруг вздохнули спокойнее. Боль была невыносимая, но теперь меня хотя бы не терзал. И хотя душ нет, как ты относишься к мертвым детям в утробе? По-доброму, в своей фирменной манере маньяка со стажем поинтересовался демон. Ах ты сука. В общем, так и было. Через какое-то время мне было уже совершенно все равно, что из меня вылезет. Просто ребенок, Ктулху избранный, чтобы спасти мир, или сам дьявол. Я просто высирала этот чертов арбуз. Роды были, черт знает, этот ублюдок все знает, но не говорит. Почему, долгими и тяжелыми, начались с утра пораньше, но закончилась эта мучительная тягомотина только к вечеру, когда мне, полуживой недодохлой, показали кряхтящий сверток ткани, я только вздохнула спокойно, зрение мутилось от усталости, тело успокаивалось и затихало, но руки дрожали, я открыла упавшие на мелкое личико складочки шкуры и выдохнула, крошечное красное сморщенное лицо, как у обезьянки или котенка, с темными волосиками на макушке. Ушки были человеческими, а полосочек не было вовсе. И вот над этим я корпела столько времени, почему оно такое маленькое? Как лезло, так верблюд через ушко, а как показали, чет непредставительно. На меня взглянули серые, как у всех младенцев, глазенки очень взрослым, сожалеющим взглядом. Мол, прости, я виноват. Я вздохнула легче и устало улыбнулась, понимая, что своего я добилась, пусть и не идеально. Теперь Ис будет жить опять, как назовешь. Вдруг поинтересовался демон с научным каким-то интересом вместе со мной, разглядывая ребенка. Что за тупой вопрос? Не успела я закончить, как мой слабый голос перебили. У тебя хорошая девочка получилась, заискивающе улыбнулась мне Нанка, амазонка, поддерживающая сверток. А то у меня руки так дрожат, что мне ничего доверить сейчас нельзя. Я так и не закончила. Во все глаза пырясь на нее и на бабку попеременно. «Какая девочка? У нас тут мальчик. Ведь да, мое красноречие мне изменило, но Ньен меня и так поняла. А что ты хотела, девчонка? Это Амазон Лили. Из-за магнитного поля вокруг острова тут рождаются только девочки. Или ты думала, мы?» Дальше я ее не слушала. Ее голос затух в сознании. Я в замешательстве глянула на Иса, тот, на меня. Мы абсолютно не представляли, что теперь делать? Ребенок подозрительно растянул беззубый рот и оглушительно заверещал. Я упала в обморок. Спешил, который все исправит. Когда Гарп, сраный герой дозора, заявился в город с помпой, Дадан беспробудно квасила уже вечность, кажется, или дольше. Женщине казалось, что у старого дурака никогда не вырастет достаточно мозгов, чтобы понять, что семья – это чертова семья, какой бы она ни была. Ради нее можно и в пылающий ад, а он стоял там и смотрел. Одной этой мысли было достаточно, чтобы взять дубину и прямо сейчас пойти и навалять ублюдку. «Эй, Гарп, как ты смеешь здесь появляться?» Он не уворачивался, никогда дубина рассекла заново бровь, никогда Дадан вбивала героя дозора в землю, обвиняя во всех грехах. Он даже позволил. «Ты был совсем рядом с ним», — кричала старая разбойница, заливаясь слезами. «Почему ты ничего не сделал? Почему ты не помог ему? Почему? Почему ты стоял и смотрел, как Эйс умирает? Сквик, работа для тебя важнее семьи. Да, Гарп, хладнокровный ты ублюдок, какой из тебя герой дозора? Катись к черту ты, Сквик». Дадан отвлеклась и посмотрела на почтового альбатроса, приземлившегося совсем рядом. У птицы была ярко-красная сумка срочной доставки. Да плевать, женщина вернулась к ненавистной морде Монки, намереваясь забить ее в месиво. Сквик, требовательно гаркнула чайка, раскрывая крылья и семеня к разбойнице. Босс, кажется, это вам. Возьмите, издалека посоветовал Магра. Дадан бросила жгучий взгляд на непрошенного советчика, но отобрала у альбатроса протянутый клювом конверт. Выполнив задание, чайка еще раз скрикнула и улетела, звонко хлопая крыльями. Разбойница разодрала конверт, намереваясь покончить с этим поскорее, но с первых же строк успокоилась, уселась рядом с гарпом и углубилась в чтение, прерываясь только, чтобы стереть застилающие взгляд слезы. «Это от Саши», — хмуро объявила она. «Йо, маман, привет. Не знаю, дойдет ли письмо в сохранности и дойдет ли вообще, но все равно пишу, чтобы ты не волновалась. У нас все не так плохо». Луффи сильно досталось, но он уже оклемался и почти живой. Кризис миновал, и теперь Луффи собирается громить Маринфорд. «Возможно, ты уже видела газеты, кто знает, сколько займет доставка. Извини, если что, я писала сразу же. Я тоже в безопасности, не могу сказать где. Война стала для нас большим ударом, наша команда пострадала, отец погиб. Но было бы гораздо хуже, если бы Ис тоже умер, верно? Можешь считать меня сумасшедшей, но ты меня знаешь, я еще всех вас переживу и в здравом уме останусь. Брат жив, точнее не так, Ис остался. Мне очень жаль, но исправить уже ничего нельзя. Ис остался в этом мире, и я о нем позабочусь. Готова поклясться, ты сейчас о привидениях подумала. Почти. Помнишь, ты ругалась, что я сверхъестественная тварь. Так вот, ты была права. Не могу сказать все, есть риск, что письмо попадет не в те руки и все такое, но могу заверить, с Эйсом все будет хорошо, я о нем позабочусь. Можешь быть уверена, если встретишь дедушку, пожалуйста, не бей его сильно. Все мы в свое время сделали свой выбор, и у всех нас его не было там. Он не виноват, никто не виноват. Луффи уже лучше, мне тоже, Эйсу тоже. И все-таки, если встретишь дедушку, то передай ему, что он не виноват, мы его простили. А еще передай, что мы тоже очень извиняемся, но все равно останемся пиратами. П.С. Как насчет внука, бабуль? Разбойница с силой провела по лицу. Дурное чудище, что она задумала на этот раз. С тех самых пор, как Эйс притащил это недоразумение в дом, она вечно таскалась за ним хвостом. Потом из-за Луффи с собой как приклеенная ходила. Дадан устало вздохнула и с трудом перевела упавший на избитого старика взгляд в небо. Саша, хоть и была из рода безжалостных хищников, всегда была сострадательна до тошноты. Даже мерзавца этого простила не глядя. Луффи жив, старик, все-таки сказала она, не отводя взгляда от пушистых облаков. И Саша тоже. Они передавали тебе привет и свои извинения. Они, в отличие от меня, тебя ублюдком не считают. Ты хоть понимаешь, как тебе повезло с внуками, Гарп? Дадан еще раз глянула на письмо, криво улыбаясь от новостей в первых абзацах. Так похоже на Луффи, громить то, что никто не осмеливался громить.